Глава третья. О мужестве быть смешным. Перечитайте. Прочитайте «Сон смешного человека». Одно из самых таинственных, пророческих и пушкинских творений Достоевского. Всего 22 книжные странички. Читать, слушать минут 40-50. Но как постичь? Хотя бы отчасти. Сразу скажу, забегая вперед, по-моему, здесь все так странно и знаменательно совпало, что сон надо непременно сопоставить с пушкинским пророком и с речью Достоевского о Пушкине. Причем не просто с ее текстом, а именно с самой живой речью, там, в дворянском собрании, обращенной прямо к живым тогдашним людям. И еще скажу сразу же, пока без доказательств, смешной и есть в своем роде пушкинский пророк. А в этом сне Достоевскому приснилась его речь 8 июня 1880 года. Сон появился в апрельском выпуске дневника писателя за 1877 год. Современники, я имею в виду критиков, остались к нему абсолютно глухи. Впрочем, было, кажется, одно исключение. Успенский написал в «Сыне Отечества» 1877 май, номер 20, издевательскую заметку о сне. Вот последние ее слова. «Пожелаем автору дневника писателя скорейшего выздоровления». Николай Успенский, двоюродный брат Глеба Успенского, начинал как талантливый, многообещавший, но невероятно тщеславный писатель, потом все растратил и списался, спился, пил, таская за собой повсюду свою маленькую дочь, и умер буквально под забором. Эта заметка — еще один трагический эпизод из трагической его жизни. Не пожелал он, да и не мог уже, наверное, узнать в смешном свое, узнать себя. А может быть, именно узнав и возненавидел? Два яда — водка и уязвленное самолюбие классического подпольного человека — убили его. Своей заметкой бедняга, вероятно, еще и мстил Достоевскому, которого не понимал и которому одновременно мучительно завидовал. Дело в том, что еще в 1861 году Достоевский написал статью, очень доброжелательную, но суровую, «Рассказы Н.В. Успенского». Вот ее последние слова. «Не знаем, разовьется ли далее господин Успенский. То, что движет его внутренне, верно и хорошо, он подходит к народу правдиво и искренне. Вы это чувствуете». Но может ли он взглянуть глубже и дальше, сказать собственное свое, не повторять чужого? И, наконец, суждено ли ему развиться художественно? Суждено ли ему развить в себе свою мысль и потом ясно, осязательно ее высказать? Все это вопросы. Но задатки очень хороши, будем надеяться. Том 19, страница 186. Заметка Успенского о сне смешного человека окончательно и ответила на эти вопросы. Оказалось, Успенский был неизлечимо болен одной болезнью, которую можно назвать славоблудием. Болезнь страшная, распространенная и довольно заразительная. Заведется у человека талант — откроют его люди, восхитятся, а кто-то еще неосторожно по глупости назовет его гением, и вот уже сошел человек с рельсов, полетел. Меньше, чем на гения, он и не согласен, и мучается, обижается, если не величают его гением на каждом шагу. А если вдруг сказать ему «талант, да, но гений, помилуй, опомнись, так и оскорбляется на всю жизнь, затаит обиду, взлелеет месть, да и отомстит при случае. А итог этой болезни, как правило, весь талант первоначальный по ветру. Но талант, тем более гений, не есть чин или звание, это именно дар, то есть дан человеку даром, подарен, это счастье, еще не заслуженное. Его оплачивать, взращивать предстоит, не то даром и пропадет. Я потому так много говорю о Успенском, что судьба его страшно типична и имеет самое прямое отношение и к смешному, и к подпольному. Принято восхищаться, гордиться тем, сколь много талантов рождает наша земля, но сколько растрачивает, сколько талантов сами растрачивают себя в удовлетворении своего славоблудия, которое страшнее самого сильного наркотика. И боль от таких потерь остается сильнее всякой гордости. Итак, критики не заметили сна и не замечали еще лет 50, но я почему-то убежден, что сон жил в душах безымянных читателей, помогал им жить, был значком в темной ночи догадок. Убежден, что еще отыщутся тому свидетельства, когда будет, наконец, создана великая, трагическая и безобразная, смешная и прекрасная по предмету книга «История русского читателя». Она была и есть в реальности. Ее надо только раскопать, восстановить. Труд огромный, но плодотворность его результатов трудно даже себе и представить. Мне кажется еще, что особенно родным сон был тому чудному, милому племени русских людей, до сих пор, несмотря ни на что, не вымершему, племени читателей-писателей, которое открыл опять-таки Пушкин и родоначальником которого он определил, назначил навсегда незабвенного Ивана Петровича Белкина. Да и не внуком ли уж его каким оказался вдруг смешной? Пророк? И вдруг Белкин? Да, именно это я и хочу сказать. И нет здесь никакого противоречия. Разве вся судьба страны, народа, не зависит в значительной степени и от кропотливого труда, тихого роста, от прозрения и мужества, от пророческой искры, не желающей затухать в душе Белкиных? Пушкинский Иван Петрович скончался осенью 1828 года, на 30-м году от рождения, и похоронен в церкви села Горюхино. Но Белкин не просто незабвенен, он открыт Пушкиным на бессмертие, на труд. Он лишь имя тысячекратно менял. Он и сейчас жив и в литературе, и в жизни. Без Белкиных тоже нет России. Наконец, в 1929 году замолвил слово о сне Бахтин в своей знаменитой теперь книге. Поражает предельный универсализм этого произведения и одновременно его предельная же сжатость, изумительный художественно-философский лаконизм. Но слово это было воспринято как слово смешного же человека. Было совсем не до этого. В стране грянул год великого перелома. Сон. Именно уже впрямую о судьбе, о жизни и смерти всего нашего рода, о последнем и неотложном уже выборе нами этой судьбы. Кажется, что он и написан, как и очень многое у Достоевского, буквально сегодня, только что, сию минуту, самую грозную историческую минуту. Этот сон, как никогда, как никакой другой, в руку. Услышим? Увидим ли мы его сегодня? Кстати, запись Достоевского «Бытие тогда только и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие. Запись эта сделана в тетради 1877 года, как раз незадолго до сна смешного человека. Фантастический рассказ. Не забудем, однако, об особых отношениях Достоевского с фантазией. Всегда говорят, что действительность скучна, однообразна. Чтобы развлечь себя, прибегаю к искусству, к фантазии. Читают романы. Для меня, например, что может быть фантастичнее и неожиданнее действительности? Что может быть даже невероятнее иногда действительности? Иного даже вовсе и не выдумать никакой фантазии. Для Достоевского тем реальнее, чем фантастичнее. И наоборот. Прежде всего поражает художественный масштаб рассказа. Вообще, под масштабом почему-то разумеют теперь обычно размер абсолютный. Но ведь это же отношение. Сколько, скажем, реальных километров вмещается условно в реальный же миллиметр? Здесь миллиарды. И время исчисляется здесь в световых годах. Маленькая карта звездного неба — вот масштаб, как и в маленьких трагедиях Пушкина, как и в «Пророке» и в «Страннике». Но как при этом усмотрены здесь и выписаны, отнизаны такие вещи, что и на верстовой-то карте не углядишь. А разве только вживе, воочию, вплотную? Голубая звездочка и мрачные петербургские улицы с тусклыми газовыми фонарями. Мириады людские, далеким, едва различимым планом, и тут же план крупный, близкий, в упор. Девочка, молящая о помощи, лет 8, в платочке и в одном платьице, вся мокрая, но я запомнил особенно ее мокрые разорванные башмаки, и теперь помню. Там, на далекой планете, живут дети Солнца. О, как они были прекрасны! Они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга, как дети. А тут, в 5-м этаже, маленькая комнатенка с чердачным окном. За перегородкой — Содом, водка, драки. Вечно пьяный отставной капитан, которого до обморока боится маленькая ростом и худенькая дама из полковых, приезжая, с тремя маленькими и заболевшими уже у нас в номерах, детьми. Там тысячелетие, а тут всего одна ночь, на 3 ноября, с 11 до 6. Там вся история человечества, вперед, назад, сейчас, а тут мизерная поначалу, история какого-то русского прогрессиста и гнусного петербуржца. Будь-то перед тобой огромная фреска страшного суда Микеланджело, и ты попеременно смотришь на нее то издали, снизу, то вблизи, поднявшись. А написан, проговорен он, этот рассказ, единым духом. И читаешь, слушаешь его, словно время исчезает. Такое же ощущение от гениальной музыки. Погружаешься в реальную, посюстороннюю, не мистическую, живую человеческую вечность, и будто находишься сразу во всех трех временах, будто через тебя вечность эта и проходит, и будто от тебя она и зависит. Остаться ей теплой, живой, человеческой, или стать холодной, мертвой, безлюдной. Сразу же. С первого слова смешного подпадаешь под обаяние предельной, невозможной, порой даже невыносимой почти искренности. Подпадаешь под власть странного голоса этой открытой настежь, израненной и милой души. Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если б я все еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде. Но теперь я уже не сержусь. Теперь они мне милы. И даже когда они смеются надо мной, и тогда чем-то даже особенно милы. Я бы сам смеялся с ними. Не то что над собой, а их любя. Если б мне не было так грустно на них глядя. Грустно, потому что они не знают истины, а я знаю истину. Ох, как тяжело одному знать истину. Но они этого не поймут. Нет, не поймут. И, кажется, услышь его человек ни словом, не понимающий по-русски, он и то поймет. Случилась небывалая трагедия. Но еще есть выход. Он и то дослушает эту музыку до конца. Мы узнаем, что смешного постигло одно леденящее убеждение. Убеждение в том, что на свете везде все равно. Мне стало все равно, и вопросы все удалились. Он сидел в тот вечер у приятеля. Они говорили об чем-то вызывающем и вдруг даже разгорячились. Но им было все равно, я это видел. И они горячились только так. Такой точный и простой образ реального равнодушия и мнимой одержимости, образ празднословия. Так ли уж много наших горячих разговоров на действительно горячие темы, об угрозе небытия, например, не попадут в эту картинку? Так ли уж много из них не заслуживают такого эпиграфа? И у кого на памяти, на совести нет таких разговоров? Смешной молчал, молчал. Да вдруг и высказал: «Господа, ведь вам, говорю, все равно». Они не обиделись, а все надо мной засмеялись. Это от того, что я сказал без всякого упрека и просто потому, что мне было все равно. Они увидели, что мне все равно, и им стало весело. Он выходит. В разрыве облаков видит вдруг звездочку. Та звездочка дала мне мысль. Я положил в эту ночь убить себя. И вот когда я смотрел на небо, меня вдруг схватила за локоть эта девочка. И он прогоняет ее, топает, кричит и уходит к себе в пятый этаж стреляться. Но уносит с собой ее отчаянный крик, тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. И уж, конечно, бы застрелился, если б не та девочка. На него нападает вдруг один вопрос: почему он все-таки жалеет девочку, если ему все равно? А сейчас, перед смертью, особенно, значит, не все равно? Еще один вопрос. А соверши он какой срамной поступок и очутись на другой планете, где никто об этом не знает, было бы ему все равно. Одним словом, эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдалил выстрел. Да, мне приснился тогда этот сон, мой сон 3 ноября. А не дразнит меня теперь тем, что ведь это был только сон? Но неужели не все равно, сон или нет, если этот сон возвестил мне истину? Это уже другое, новое, все равно. Тут контрапункт. Было все равно. Горячо спорить или молчать, сидеть или действовать, жить или умереть, потому что истины нет. Стало все равно, верит или не верит. Приснилось или не приснилось, потому что истина есть. Было смерть, самоубийство, стало, о, теперь жизни и жизни. Было мертвое время, стало живое. Еще один контрапункт. Сначала. Мне стало все равно, и вопросы все удалились. Потом. Я вопросами отдалил выстрел. Сон о звезде и девочка спасли. Девочка и звезда — образ совести. Спасла совесть. Весть о беде той девочки, о беде всех людей, весть о своей вине перед ними, о своей ответственности за них. Может быть, самое странное в снах — это то, что во сне и просыпается совесть, спящая наяву. Спрашивается, можно ли считать боль совести во сне нереальной? И вот он во сне попадает на другую планету, где и живут дети Солнца. И там он развратил их всех. Да-да, кончилось тем, что я развратил их всех, как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собою всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Заразил собою. Заразил ложью, красотой лжи. Заразил самолюбием, провоцируя самолюбие же, а точнее, быть может, умолюбием. Ведь такой петербуржец подпольный, двойник, как его 100 раз изображал Достоевский, это человек, который при всем своем неутолимом, болезненном, все растущем самолюбии готов простить, проглотить любые обвинения в свой адрес в нечестности, в бессовестности, в жестокости, в недоброте, но не простит только одного — малейшего сомнения в его уме. А уж обвинение-то в недоброте склонен или вовсе не замечать, или даже в заслугу себе поставить и умно объяснить, что недоброта необходима, а главное, что она, дескать, умнее доброты, стала быть, лучше, нужнее, правее. Хотя в глубине души его живет убеждение противоположное, то, о котором проговаривается вдруг Раскольников Разумихину, «ты всех их добрее, то есть умнее». И вот итог этой трехинной чумной эпидемии. Знание выше чувства, сознание жизни выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья выше счастья. Вот что говорили они, и после таких слов каждый возлюбил себя больше всех. Конечно, речь здесь не о знании вообще, а лишь об умолюбии, об уме подлеце, уме звери, о том омертвляющем, смертоносном знании, которому Гёте в Фаусте и противопоставляет вечное древо жизни. Читаем дальше. Разворачивается сплошная смертоносная вдруг ситуация. Святая кровь лилась на порогах храмов. Зато стали появляться люди, которые начали придумывать, как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому и жить таким образом всем вместе, как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят, наконец, человека соединиться в согласное и разумное общество. А потому пока, для ускорения дела, премудрые старались поскорее истребить всех непремудрых и не понимающих их идею, чтобы они не мешали торжеству ее. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего или ничего. Для приобретения всего прибегалось к злодейству, а если оно не удавалось, к самоубийству. Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве. Разгораются две самоубийственные войны, связанные между собой — люди против людей и люди против природы.